Расхудили все карманы, да зашить некому. Вот и шляюсь, стельку пьяный, бегаю от зеркала, даже руль не держится, ни в руках, ни в присказке, а где-то жизнь вертится. Далеко ли, близко ли, за горой ли, за морем, где ж ты, суматошная, а в тихой моей заводи черти дохнут тошным. Седина ли в бороду, без в ребро нет разницы, стали люди гордыми. В будни и по праздникам стали люди грамотны. 10 классов каждому, а ежели меньше, сраму-то. Грамотные граждане, а вот помню, в коммуналке мы. Новый год всем обществом, закусь, водка, жалко ли, по имени, по отчеству. А нынче двери крепкие, все глазки с цепочками. Что там твоей крепости, связь тире-то точками. Спички вышли далеча, я вниз, вверх по лестнице. Что в питомник лающий, думал, кто-то взвесится. Я к ларьку, мамаша, мол, спичек дай без очереди. А она в ответ, давай, пошел, тоже мне, сыночек. Так вот и наладились от горшка до к дизелю, от все веселье в радио, да и по телевизору. А знаете, как хочется, чтоб по-человечески, по имени, по отчеству, ну, в общем, по-отечески. В общем, у меня этого, даже попыток нет этого. Но я написал песню, которая называется «Посвящение посвящающим». А как помер соловей, с криком «падлы вы!» Так слетелись воробьи, гарь лампадная, поразделся на шестках гость непрошенный, на поминках поклевать хлеба крошева. Что ж вы, соколы в буху, оборзевшие, на едином на духу, песни спевшие, зачирикали теперь. Ох и твари вы, непродажного его отоварили, да как ловко, со слезой, да с картинками. Вот он с бабой, да мотив между снимками, потрясли худым крылом у проектора, почирикали чуть-чуть и уехали, обложили свои чресла подушками. Не дай бог упасть из дела верного, а уж поверьте, как чирикали Пушкину. Ну а песню-то сложил только Лермонтов. Вот вы спросите, а ты что делаешь? А я так, граждане, скажу, наболело ведь, вот не лили по воробьи, слез за тризною я тиране наточил, да не в жизни бы. Это все песня. Я люблю возвращаться в твой город неожиданно под вечер, пробираясь сквозь толпы знакомых сплошных облаков, и на летное поле спускаться хмелее от встречи, захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров. Я люблю возвращаться в свой город прокуренным гостем, здесь такси на стоянке, которой уютнее нет, и чуть-чуть тормознуться на улице сгодчего рости в ожидании блеска мелькнувших вдали эполет. Боже мой, как люблю я домой возвращаться, как молитву читать номера ленинградских машин и с родной Петроградской у старой мечети встречаться, пролетая по белым ночам опьяненной души, льют дожди надо мной, над Невой и святейшим синодом. С той поры, как велел основать этот город Петровский указ, я люблю возвращаться, заранее зная погоду, потому что привык быть обманутым ею за час. Мы уйдем потихоньку, тебе и другим незаметно, авроре стоять и огням на растральных гореть. Мы уйдем для того, чтобы пели другие поэты, и сияло, гремело оркестров начищенных медь. Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер, продираясь сквозь толпы знакомых сплошных облаков и на летное поле спускаться, хмелея от встречи, захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров, захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров.

дети умрут, свет белый не обидит. Так для чего живет тот, кто грешил в ночи, тот, кто ласкал перо, в нем женщину увидя, и кто прикуривая пальцы жжет на пламени свечи. Стихи стучатся в мир доверчиво и властно, они ломают кость и выгрызают плоть, но не родится им, все потуги напрасны, и леденит мне грудь чиновнее тепло. Я скала так и не боюсь, как избавления жду их от пеношенных моих болезненных толчков. Я не хочу нести кладбищенскую тую на холмик мертворожденных стихов. Я не хочу нести кладбищенскую тую на холмик мертворожденных стихов. Все к этому идет, идущий да прячет, но что прячет он во мне сидящий плод? А телефон молчит, и пусть почтовый ящик, у докторов моих полно других забот. А телефон молчит, и пусть почтовый ящик, у докторов моих полно других забот. Написала Зойка мне письмо, а в письме два слова не скучай. Мы расстались с ней еще весной, а теперь пора февраль встречать. И пускай не ходят поезда, у нас забытый Богом уголок. Ради же тебя моя беда не зовет на северо-восток. Эх, Зойка, когда я на тебя смотрел, Зойка, я задыхался и хрипел, Зойка. Ты кровь и плоть моя была, любовь мою ты продала. Как любил я Зойку, а зима, и ей, что ни на день, всегда к лицу. Для нее ходил я воровать, кланялся барыге под лицу. Для нее я песни сочинял и дорогу дому позабыл. Для нее я жил и умирал каждый день под небом голубым. Эх, Зойка, тебя ничем не удивить, Зойка, я мог купить тебе Париж, Зойка. Шампань несли нам в номера, но это было все вчера. Сердце не оттает, ну и пусть, отогрели руки у костра. На холодных струнах моя грусть будет петь до самого утра. Ну а Зойка жаркая, как ночь, там, в которой были мы вдвоем. Пусть гуляет поле ей не в лоб, пусть торгует телом и теплом. Зойка, я завязать хотел не раз, Зойка, но камень мой всегда алмаз, Зойка. Тебя же не удивит, как я хотел, так я и жил, Зойка. Я не жалел, я не копил, как я хотел, так я и жил.